Прости, что не оказали должного гостеприимства. У нас есть только обычный чай. Ничего, все в порядке, спасибо. Юн-Юн села на диван и приняла предложенную Аквой чашку чая. Она вроде бы наконец-то успокоилась. Так что происходит? Уничтожение деревни Алых Магов действительно звучит ужасно. Можешь рассказать подробнее? В ответ на слова Магумин, Юн-Юн безмолвно протянула ей письмо. Та взяла конверт и вынула два листка бумаги, исписанных каллиграфическим почерком. Это письмо написал отец Юн-Юн, староста деревни. И Магумин начала читать вслух. К тому моменту, как ты прочитаешь это письмо, меня, скорее всего, уже не будет на этом свете. Выражение лица Магумин с каждой прочитанной строкой становилось все мрачнее. К тому моменту, как ты прочтешь это письмо, меня, скорее всего, уже не будет на этом свете. Армия короля демонов, что страшилась нашей ужасающей мощи, наконец пошла в массированное наступление. Они уже разбили крупный военный лагерь неподалеку от деревни. Это еще не все. Во главе крупных вражеских сил стоит генерал короля демонов с высокой сопротивляемостью к магии. Хе-хе. Похоже, король демонов все еще боится нас. Мы не смогли уничтожить их лагерь, поэтому вариантов для нападения у нас не так много. Я староста деревни Алых Магов. И если я погибну, то обязательно заберу с собой вражеского генерала с собой. Моя возлюбленная дочь, я вверяю пост старосты деревни тебе. Как последний из клана Алых Магов, ты не должна позволить нашей расе исчезнуть. Учитывая то, что говорилось в письме, состояние Юн-Юн вполне объяснимо. Похоже, что генерал армии короля демонов во главе значительных сил объявился у деревни Алых Магов и разбил там военный лагерь. У этого генерала высокое сопротивление к магии. Алым магам не удалось уничтожить этот лагерь. В письме особо подчеркивалось, что староста деревни готов защищать честь клана Алых Магов до самого конца, и он полон решимости пожертвовать жизнью, лишь бы забрать генерал армии короля демонов с собой. И в конце... Я вверяю по старосты деревни тебе, как последний из клана Алых Магов, ты не должна позволить нашей расе исчезнуть. Подождите, ведь есть еще один Алый Маг. Пока не обращай на это внимания, читай дальше, там еще страница, сказала Юн-Юн. Взволнованная Магумин продолжила читать. Деревенский предсказатель предвидел нападение армии короля демонов. Это была картина отчаяния, постигшего родину Алых Магов. Но в том видении был луч надежды. Это была единственная выжившая из всей деревни Юн-Юн. Как я уже говорила, почему это Юн-Юн единственная выжившая? А как же я? Забудь пока об этом, продолжай читать. Как последний выживший Алый Маг, она скрыла в глубинах своего сердца желание отомстить королю демонов и сосредоточилась на тренировках. Через некоторое время в городе новичков она встретит мужчину. Хотя он будет ненадежен и слаб, ему предначертано стать ее супругом. Почему вы на меня смотрите? Надежный и слабый мужчина. Это что, я? Юн-Юн, ты пришла ко мне только из-за этого письма? Услышав это, Юн-Юн отвела взгляд. Я продолжу читать, хорошо? Время пролетит незаметно. Ребенок выжившего Алого Мага и этого мужчины быстро вырастет. Как и его отец, он станет авантюристом и отправится в путешествие. Но этот малыш еще не знает, что именно он станет тем, кто отомстит за свой клан и одолеет ненавистного врага, короля демонов. Не только я, но и Даркнесс с Аквой ахнули. Ух ты! Наш ребенок победит! Подождите, что это вообще за бред? Эй, Казума такой параноик, как ты, ни за что не поверит в такую ерунду, да? Похоже, у меня будут проблемы, большие проблемы. Пока я удивлялся тому, сколь тяжелое бремя взвалило на плечи моей судьба, Даркнесс с Аквой начали паниковать. Они что, ревнуют, правда? Такой сценарий меня вполне... Я не хочу, чтобы у меня из-за этого были проблемы. Поэтому не мог бы ты скорее победить короля демонов? Я не хочу ждать, пока ребенок Казума вырастет. В каком возрасте его можно будет считать достаточно взрослым? В 3 года можно? Если нет, то давайте представим, что никакого предсказания не было. Конечно нет. И какие еще 3 года? Ты хочешь, чтобы 3-летний карапуз победил короля демонов? В деревне Алых Магов есть могущественные предсказатели. Это значит, что предсказание может быть... Я понял, положись на меня. Ничего не поделать, ведь это же на благо всего мира. Почему это ты... Ты что, все в порядке? Ты всегда за то, чтобы ничего не делать. С чего это вдруг стал таким мотивированным? Деревенский предсказатель предвидел нападение армии короля демонов. Это была картина отчаяния, постигшего равнину Алых Магов, но в том видении был и луч надежды. Это была единственная выжившая из всей деревни Юн-Юн. Как последний выживший Алый Маг, она скрыла в глубине своего сердца желание отомстить королю демонов и сосредоточилась на тренировках. Через некоторое время в городе новичков она встретит мужчину. Хотя он будет ненадежен и слаб, ему предначертано стать ее супругом. Он откажется работать и будет вести жизнь нахлебника, но Юн-Юн все равно останется с ним и будет поддерживать его. Жизнь будет протекать в нищете и бесконечных тренировках, но для нее это будут счастливые времена. Время пролетит незаметно. Ребенок выжившего алого мага и этого мужчины быстро вырастет. Как и его отец, он станет авантюристом и отправится в путешествие. Но этот малыш еще не знает, что он станет тем, кто отомстит за свой клан и одолеет ненавистного врага, короля демонов. Даркнесс схватила меня за воротник и угрожающе приблизила свое лицо к моему. В это время Магумин неожиданно вкрадчивым голосом закончила читать. Внизу страницы подписано. Легенда о героическом аломаге, глава 1. Автор Аруэ. Даркнесс, Юн-Юн и я резко повернулись в ее сторону. Аква подошла и протянула руку. «Дай посмотрю». «Ой, почерк на втором листе отличается от почерка на первом. Думаю, первый лист написан отцом Юн-Юн. На втором написано по скрипту. Отправить два отдельных письма слишком дорого, поэтому я попросила старосту выслать первую главу вместе с его письмом. Вышлю вторую, когда закончу». Юн-Юн выхватила письмо из рук Аквы, скомкала и отшвырнула его. Это уже слишком, Аруэ, ну что за дура?» Она села на ковер и заплакала. Я решил у нее уточнить. «Эй, объясни, что происходит. Кто такая Аруэ и при чем здесь наши дети? Что мне делать-то? Раздеваться прямо сейчас или сначала принять ванну?» «Можешь принять ванну, потом пойти в свою комнату и лечь спать. Аруэ моя одноклассница из деревни Алых Магов, как бы сказать. Она немного странная и хочет стать писателем». Услышав слова Магумин, Даркнесс облегченно выдохнула. «Ах, это просто выдуманная история. А как же первое письмо?» «Содержание первого листа должно быть правдой. Клан Алых Магов давно был бельмом на глазу короля демонов. Это должно было случиться рано или поздно. Он серьезно настроился напасть на деревню Алых Магов». «Подождите секунду. А как же мое нежное сердце? Не шутите со мной так. Я уже был готов снимать штаны, и вы вдруг говорите мне такое. А как же Юн-Юн? Юн-Юн и я, мы же станем любовниками, ведь так?» «Этого не будет. Ты мешаешь, иди поиграй с Аквой. Кстати, Магумин, почему ты так спокойно? Разве ты не волнуешься за свою семью и одноклассников? Ведь твоя деревня в опасности». Услышав слова Даркнесс, Юн-Юн встрепенулась. «Правильно, сейчас не время плакать. Магумин, что нам делать? Кажется, на нашу деревню действительно собираются напасть. Что нам делать?» Выслушав Даркнесс и Юн-Юн, Магумин сказала: «Мы – клан Алых Магов, которого боится даже король демонов. Не думаю, что жители деревни будут спокойно сидеть и ждать своей смерти. И еще. Юн-Юн, дочь старосты деревни, сейчас здесь. Значит, род Алых Магов не прервется, что бы ни случилось с деревней. Поэтому мне кажется, лучше думать так. Жители деревни будут вечно жить в наших сердцах». «Магумин, как бессердечно. Почему ты каждый раз так поступаешь?» Юн-Юн со слезами на глазах и покрасневшими щеками посмотрела на меня. Прости, что я неожиданно начала говорить всякие странности. Ну, как бы сказать, Казума-сан – единственный парень, с которым я знакома». «А? Ладно, ничего страшного, важнее другое. Что ты собираешься делать? Ведь твоя родная деревня в опасности, верно?» Юн-Юн вытерла слезы и сказала: «Да, я начну собираться в деревню Алых Магов, ведь это мой дом, и все мои друзья там». Видимо, она не была до конца уверена, что они и правда друзья. «Ну что ж, простите, что помешала вам, и тебе, Магумин, до свидания». Мы проводили взглядом одиноко уходящую Юн-Юн. «Казума, разве можно отпускать ее вот так одну? Я думала, что хотя бы из-за своей похоти ты попытаешься выглядеть крутым и скажешь: я пойду с тобой». «Она ведь сказала, что на них напал генерал армии короля демонов, разве нет? Даже если я пойду с ней, то буду только мешать. Это опасно, страшно, и я еще не отдохнул с прошлого путешествия. Но, Магумин, если ты так волнуешься за нее, то почему бы тебе самой с ней не пойти?» «Этот парень! И ты еще хвастаешься, что победил многих генералов армии короля демонов! К тому же, почему я должна волноваться за Юн-Юн? Она моя соперница, ясно? Это почти что враг!» На эти категоричные слова мы с Даркнесс обменялись усмешками. «Эй, хоть она и сказала так, Магумин выглядит очень обеспокоенной. Не будь к ней так жесток, Казума. Я думаю, что она не до конца честна. Может, поможешь ей разобраться в себе? Это всего лишь дружеская беседа. Почему же Магумина нас так напряженно смотрит?» «Аква, скажи, а?» Я повернулся к Акве. И увидел ее мирно спящей на диване. Похоже, что разговор оказался для нее слишком сложным. В конце концов, Магумин закрылась у себя в комнате на втором этаже. Даркнесс, которая осталась со мной в гостиной, сказала: «Казума, ты правда не против вот так отпустить ее одну? Разве Юн-Юн не подруга Магумин? Я слышала, что она сильная, и все же...» «Все будет нормально. Она ведь из клана Алых Магов и может использовать продвинутую магию. И вообще, ей будет безопаснее путешествовать одной, чем если мы отправимся с ней. Ведь у нас в группе есть та, кого пылко обожает вся нежить», — сказал я, взглянув на Акву, которая свернулась калачиком на диване и начала пускать слюни. «И еще, даже если сейчас она уперлась, через некоторое время Магумин...» Той же ночью. После ужина я убивал время у себя в комнате, когда услышал негромкий стук в дверь. «Войдите». Вошедшая, естественно, оказалась: «Казума, у меня к тебе разговор. Есть пара минут?» Магумин была в пижаме. Она говорила так, будто слова застревают у нее в горле. «Что ты здесь делаешь так поздно ночью?» «Слова Юн-Юн разожгли в тебе дух соперничества, и ты решила покуситься на мою невинность?» «Осторожнее со словами, или тебя разнесет взрывом. Твои словесные сексуальные домогательства усилились с тех пор, как мне исполнилось 14. Я сел на краю кровати, скрестив ноги, и жестом показал покрасневшей от злости Магумин продолжать. Хотя я догадывался, о чем она хотела поговорить. Магумин громко прокашлялась и сказала: «Ну, ты ведь понимаешь, меня абсолютно не волнует то, что будет с Юн-Юн. Но у меня дома есть сестра, которая намного меньше меня. И вот, хотя Юн-Юн здесь абсолютно ни при чем, я волнуюсь о своей младшей сестре, ясно?» «Эй, что смешного?» Мне оставалось только усмехнуться Магумин, которая вела себя как истинная цундере,